Спешу на помощь. Я часто слышала за спиной. И зачем это ей надо? Смело могу сказать. Мне завидовали. Чувство зависти свойственно актерам. У меня есть даже несколько анонимных писем, которые я почему-то храню. Хотя пора давным-давно их выбросить и вымыть руки. Куда ты лезешь со своим носом? Ты бездарь, дура, проныра. Была такая актриса Воркуль. Она работала на студии Горького. Когда-то много снималась. Когда меня принимали в партию, она пришла в райком и попросила, чтобы записали ее особое мнение. Смирнова недостойна быть членом партии. Она не талантлива, морально неустойчива и ловко обтяпывает свои дела. И все это с такой ненавистью. Как-то раз меня прокатили на выборах. Думаю, от того, что я получила заслуженную, потом народную РСФСР, потом народную СССР. Я собственными ушами слышала. Смирнова залезла в штаны к министру, вот и получила народную СССР. Я тогда от этого очень страдала. Потом стала мудрее. Стала анализировать и многое поняла. Если объективно посчитать, сколько я сделала добрых дел, имея свои депутатские права, то я смело могу глядеть людям в глаза. Правда, я измучилась от звонков избирателей с самыми разными просьбами. Но значит, они верили, что я помогу. Я действительно пыталась помочь, и часто мне это удавалось. Потом, когда у меня этих возможностей не было, я все равно не отказывала. Моя популярность актерская приходила на выручку. От того, что меня узнавали, я могла проходить, минуя секретаршу, прямо к министру и получить, например, квартиру для той же Конюховой. Я помню, как выступала на жилищной комиссии. Вы видите, какая она красивая женщина. Очень талантливая актриса, она пережила большое горе, потеряла любимого мужа, у нее еще может сложиться личная жизнь. Я произносила такие актерские монологи не на сцене, а на заседании комиссии, чтобы добиться квартиры отнюдь не для себя. Я помню, как ко мне пришла сестра, единственная моя родственница, моя Мила. Тогда еще была жива тетя Маруся. Они всю жизнь прожили в той самой коммуналке, в которой я провела свое детство. А там уже появились внуки. Их выселяли. И они надеялись получить квартиру. Но им предложили снова коммуналку. И я пошла к Коломину, заместителю председателя Моссовета. С огромным трудом добилась маленькой, но отдельной квартиры. Сколько я раздобыла жилья, мест в больнице, сколько выбила актерских категорий. Когда надо, подключала к этому Крючкова или Андреева. Сколько я тратила сил, эмоций, здоровья, чтобы чего-нибудь добиться, чтобы получить, например, место в больнице для Розочки Макогоновой или выполнить просьбу Гали Волчек. Галя пришла ко мне, когда умер ее отец, оператор Борис Волчек. Галина просила для могилы отца чуть больше места, чем положено. А Боря Волчек, прекрасный оператор, умер буквально у меня на руках. Случилось это так. Собрание на Мосфильме, все ждут начала. Волчек, увидев меня, бросается ко мне, обнимает. «О, Лидочка, здравствуй!» Наклоняется, думаю, хочет поцеловать. А он вдруг откидывается назад и падает на пол. Я на него. Вызвали реанимацию, но было уже поздно. Его похоронили. И вот пришло время поставить ему памятник. Памятник готов, а ставить его не разрешают. В нем обнаружилось несколько лишних сантиметров. Тогда Галя обратилась за помощью ко мне. И я поехала к заместителю председателя Моссовета по кладбищам. Когда я его увидела, то поразилась, насколько его внешность соответствует его должности. Исключительно постное выражение лица, вялый скрипучий голос. Вероятно, рабочее место влияет на человека, а человек — на свое рабочее место. И вот у этого-то чиновника я пыталась выбить сантиметры для Бориного памятника. Я ему вдохновенно рассказывала, какой это был талант. «Но если он такой гений, — меланхолично заявил он, — поставьте ему памятник на Мосфильме, а у нас не положено». Обессиленная, я хватаюсь за соломинку. «Знаете что? Мне-то положено. Я ему отдаю свой метр. Все равно не положено». Самое забавное или печальное, что вопрос решился проще простого, как это испокон веку повелось на Руси, с помощью взятки. Получился прекрасный памятник из белого мрамора. Я рассказываю только об отдельных случаях, которыми занималась. На самом деле их было очень много. Читатель, наверное, спросит, а какие льготы получила ты сама? Я получала звание, но мне кажется, это было по праву. Я почти не была в простое. Когда снималась в «Моей любви», мне сразу же Большаков дал высшую категорию. Роль была такая. Но когда съемки кончились, меня вернули в первую категорию. Не хватало количества картин. Я почти всю жизнь имела высшую категорию, потому что постоянно снималась. Потом я стала членом тарификационной комиссии и всегда была за то, чтобы актерам платили больше, потому что платили мало, очень мало. Так мало не платили нигде. Я ищу и не нахожу своих поступков, за которые мне было бы стыдно. Я никого не подсиживала, ни на кого не стучала, ни у кого не отнимала роли, но получала столько обид. Когда кто-то из актеров имеет успех, я не ревную. Знаю, что свое возьму. Я завидовала, когда не была актрисой. Завидовала тем, кто на сцене. Из-за этого я и пошла сдавать экзамены во все театральные учебные заведения. Но я так рада, когда вижу, как замечательно играет Татьяна Доронина, или Инна Чурикова, или Алиса Фрейндлих. Я один раз остановилась около телевизора, когда шел спектакль с участием Фрейндлих. Села с чашкой и полотенцем в руках. И не встала, пока он не кончился. Так она меня заворожила. Я была так благодарна, получила такое удовольствие от ее игры. Это нечасто бывает. Последнее время я совершенно очарована Светланой Крючковой, замечательной актрисой, которая работает в театре Товстоногова. Она очень много снималась, прекрасно играла разноплановые роли. Я видела ее в спектаклях, видела в кино. Меня буквально покорили ее белые реснички. Чудесная деталь. Как-то раз неожиданно попала в Ленинграде в филармонию на ее творческий вечер. Она читала лирику. И как читала. А до этого на киношоке был такой случай. Все собрались на просмотр конкурсного фильма. А механик не пришел. Напился, свалился и сорвал нам показ. Мы не знали, что делать, искали другого механика. И вдруг на сцену выходит Света, босиком, и говорит: «Хотите, я вам почитаю?» Большинство отнеслось к этому довольно кисло. «Ладно, мол, читай, все равно делать нечего». И она начала. Читала Бернса, Ольгу Бергольц. У нее огромный репертуар. Она стояла на сцене почти полтора часа. Мы были заворожены. Так хорошо, так талантливо. Потом нашли механика, пошла текущая работа. А стихи остались. Она многих в тот день в себя влюбила. А после концерта в Ленинградской филармонии мне захотелось вытащить ее в Москву. У меня это есть. Я, когда что-то хорошее вижу, узнаю, мне хочется, чтобы и другие тоже узнали, увидели. Я уговорила киноцентр устроить ее творческий вечер. Он состоялся, но то ли был недостаточно продуман, то ли публика плохо шла на контакт. Но той радости открытия таланта не было. Что-то не получилось. Так ведь бывает. И вот ее новый творческий вечер в доме актера. С радостью принимаю Светлане на приглашение. Это было просто незабываемо. Она показывала драматические сцены, в том числе из нового спектакля «Мамаша Кураж». Пела. Мне шепнули, чтобы я выступила, поздравила ее и спровоцировала бы на лирику. Я сидела рядом с ее отцом, седовласым, с очень благородным лицом. Так и хочется сказать господином. Как он смотрел на свою дочь! Просто невероятно! Как он переживал все реакции зала, чувствовал оттенки игры Светланы. И вот, вдохновленная любовью ее папы, я вышла на сцену и сказала, что давно наблюдаю за Светой. Бог дал ей талант, любовь к своей профессии, преданность искусству. Но помимо этого дал ей еще и многое другое. Она темпераментна, она лирична, она необыкновенно глубоко чувствует, она влюбчива. Последнее было мне так знакомо. Она влюбляется так, будто ныряет головой в омут. Я встретила ее на последнем фестивале. Она идет и плачет. Я спросила: «Ну что ты, Светочка, так горюешь?» Она говорит: «Я влюблена в Башмета. Я умираю от любви». И она плакала от того, что счастлива и одновременно несчастна, потому что он ничего не узнает о ее любви. Она страдала и была счастлива, талантлива. Встретить такую личность — большое счастье и радость. И еще я тогда сказала, что мне хочется поцеловать ее папу за то, что он создал такое чудо, как Света. И, конечно, я спровоцировала ее на лирику, на любовную лирику. Света читала Марию Петровых. По-моему, у нее одни из лучших стихов о любви. В зале сидели Гундарева, Верочка Васильева, много других актрис. А потом телевидение показало этот вечер. Показало крупным планом нас, слушающих. И я обратила внимание, как все слушали, как смотрели восторженно, восхищенно и искренне. Гундарева, кстати, тоже прекрасная актриса, любимая мною так же горячо, как Фрейндлих, Крючкова, Сухаревская. Помню, как я смотрела совершенно завороженно на свою подругу Лидию Сухаревскую, когда она играла. Какое удовольствие было с ней репетировать. Нет, я не испытывала и не испытываю ни злобы, ни зависти, если кто-то хорошо играет. Я только не терплю недобросовестность, халтуру, пренебрежение своим профессиональным долгом, недисциплинированность. Как-то я снималась с одной молодой актрисой. Героев играли Юматов и Зубков. Мы жили в очень скромненькой гостинице, где один на всех туалет находился в конце коридора. Эта актриса была еще студенткой третьего или второго курса в ГИКа. Она играла главную роль, а я вторую. И вот в 5 утра, простите, я пошла в туалет. Иду по коридору, и вдруг прямо передо мной из номера, где жил один актер, выходит эта актриса. В халатике. Очень хорошенькая, пьяненькая, ее качает. Я оторопела. Утром съемки, в 7 часов грим, она же проспит. Нет, она не проспала. Но у нее были совершенно тусклые глаза. Она все время просила пить, позевывала. сидела перед гримером с синяками под глазами. Я была внутренне оскорблена, хотя никому этого не сказала. Как же она будет играть? И она плохо играла. Мне кажется, это предательство по отношению к актерскому ремеслу. Я еще подумала, наверное, из нее актриса не получится. Какой бы талантливой она ни была, требуется дисциплина. И действительно, сыграла одну роль, позже еще в какой-то картине мелькнула, а потом исчезла.